Глава 4. Первый дом. Утро выдалось пасмурное, но на душе у Майкла было светло. Остатки своих сбережений он вложил в еду. Плотно позавтракал на веранде бистро неподалеку от дома, да еще кое-что сложил в рюкзак. Было непривычно находиться на воздухе в такой час. Обычно Майкл работал весь день напролет, обедал прямо за рабочим столом и выходил из здания фирмы только после того, как солнце скрывалось за домами. С сумками в руках и рюкзаком за плечами Майкл стоял возле бистро, раздумывая, куда бы направиться. Он знал, что на запад идти нет смысла, ибо там скоро путь ему преградит океан. Значит, нужно шагать на восток, пока не поступит какая-нибудь подсказка. Майкл понимал, что вполне естественно начинать подобное путешествие, полагаясь исключительно на веру, и все же он предпочел бы знать направление более четко. «Если бы у меня была подсказка, может быть, карта или указатель», – думал Майкл, медленно шагая через пригороды Лос-Анджелеса, где за каждым холмом открывался новый поселок. «А то и так можно идти неделями». Майкл не вполне представлял, куда идет, но упрямо шагал на восток. Около полудня он уселся на обочину, подкрепился припасами из бистро и снова задумался о том, правильно ли он выбрал направление. «Если ты здесь, мне нужна твоя помощь», – вслух сказал Майкл, обращаясь к небу. «Где те ворота, за которыми начинается путь?» «У тебя будет текущая карта», – произнес прямо на ухо знакомый голос. Майкл встал и огляделся, но никого не увидел. Он узнал голос того ангела, который явился ему в видении. «Интересно, я это действительно услышал или просто почувствовал?» – пробормотал он себе под нос, испытывая глубочайшее облегчение. «По крайней мере, какая-то связь есть». «И где же ты был так долго?» – задиристо спросил Майкл. «Ты попросил о помощи всего секунду назад», – ответил голос. «Но я иду уже несколько часов». «И это твой выбор», – заметил голос. «А где был так долго ты? Кто мешал тебе высказать свой вопрос вслух?» Возвращая Майклу его же претензию, ангел явно веселился. «Ты хочешь сказать, что я могу получить помощь только тогда, когда попрошу?» «Да, и это очень важный принцип», — ответил голос. «Ты свободный дух, чтимый и могущественный, и можешь идти своим путем, если таков твой выбор. Именно это ты делал всю жизнь. Мы всегда рядом, но действуем только тогда, когда нас просят. Что в этом странного?» Безупречная логика этих слов вызвала у Майкла некоторое раздражение. «Ладно, куда мне идти? Уже полдень, и я все утро гадаю, куда держать путь». «И угадал правильно», — ответил ангел. И по его тону казалось, что он подмигнул Майклу. «Ворота, откуда начинается путь перед тобой». «Ты хочешь сказать, что я безошибочно шел к ним?» «Не удивляйся, что вышел прямо к воротам. Ты часть целого, Майкл Томас, с чистым намерением. Стоит немного попрактиковаться, и интуиция всегда будет служить тебе безошибочно». Голос секунду помолчал. «Посмотри вперед, ты стоишь у самых ворот». Майкл стоял перед высокой живой изгородью, за которой начинался небольшой каньон. «Я ничего не вижу». «Посмотри внимательнее, Майкл Томас». Майкл вгляделся в заросли и действительно разглядел очертания ворот. Он заметил их не сразу, потому что они как бы сливались с кустами, словно сплетенная из ветвей листьев. Теперь Майкл не смог бы не видеть ворота, даже если бы захотел. Они стали чем-то очевидным. Он на миг отвернулся, а затем снова посмотрел на кусты новым взглядом. Теперь ворота были видны еще отчетливее, чем секунду назад. «Что происходит?» – спросил Майкл, осознав, что его восприятие изменяется. «Когда незримое становится очевидным», – произнес ласковый голос, – «ты уже не можешь вернуться к неведению. Отныне ты будешь ясно видеть все ворота, поскольку выявил намерение увидеть эти». Хотя Майкл не до конца понял значение сказанного, он был полон желания вступить на избранный путь. Теперь уже нельзя было сказать, что изгородь просто напоминает ворота. Она на самом деле превратилась в ворота. Их очертания прямо на глазах становились все более отчетливыми. «Чудо!» – прошептал Майкл, глядя, как высокая изгородь у него на глазах превращается в самые настоящие ворота. Он даже немного отступил, чтобы не мешать процессу. «Не совсем так», – заметил голос. «Просто твое духовное намерение немного изменило тебя, и тебе стали видны предметы, вибрирующие на твоем новом уровне. Никаких чудес. Так устроен мир». «Ты хочешь сказать, что мое сознание может изменять реальность?» – спросил Майкл. «Не совсем так», – ответил голос. «Реальность – это сущность Бога, и она неизменна. Твое человеческое сознание лишь раскрывает перед тобой те аспекты реальности, которые ты хочешь постичь. Когда ты изменяешься, перед тобой открываются новые ее грани, и ты по своему желанию постигаешь и используешь их. Однако обратной дороги нет». Майкл начал кое-что понимать. Но прежде чем пройти через ворота и вступить на новый путь, он хотел задать еще один вопрос. Майкл всегда был готов докапываться до истины, даже если для этого нужно поставить под сомнение голос ангела, звучащий в его уме. Он сформулировал свой вопрос и задал его. «Ты говорил, что у меня есть свободный выбор. Почему же тогда я не могу вернуться, если таков будет мой выбор? Что если я захочу отказаться от новой реальности и вернуться в более простой мир? Разве это не свободный выбор?» Существует аксиома духовной физики, согласно которой невозможно вернуться в менее сознательное состояние. Конечно, можно попробовать, но отвергнув обретенное просветление, ты утратишь равновесие. На самом деле ты можешь попытаться вернуться, и это тоже было бы проявлением свободной воли. Однако не завидна участь тех, кто игнорирует постигнутую истину, ибо они не в силах долго выдерживать сопряженную с этим двойственность вибраций. Нельзя было сказать, что Майкл до конца понял духовную информацию, которую передал ему ангел. Однако ответ на свой вопрос он получил. Он понял, что может хоть сейчас развернуться и пойти обратно в город. Выбор за ним. Но всякий раз, подойдя к подобному месту, он будет видеть ворота и знать об их существовании. И попытки игнорировать эти ворота приведут к тому, что Майкл утратит внутреннее равновесие и, несомненно, заболеет. Почему-то все это казалось вполне естественным, и Майкл искренне хотел двигаться именно вперед, а не назад. Поэтому, подняв свои сумки, он прошел через ворота и вступил на тропу, которая знаменовала начало его путешествия. Это была обычная каменистая тропинка, какие обычно идут по дну каньонов. Майкл был возбужден и шел быстро, поэтому ворота скоро остались далеко позади. Как только Майкл прошел через ворота, вслед за ним проскользнула темная сумрачная зеленоватая фигура. Где проходило оно, там никли кусты и травы. И если бы Майкл шел не так быстро, то почувствовал бы чужое присутствие по исходящему от него смраду. Оно кралось вслед за Майклом Томасом, стараясь оставаться незамеченным, но и не теряя восторженного путника из вида. Проворно и ловко, словно призрак, оно противопоставляло восторгу и ликованию Майкла равносильную ненависть и злонамеренность. Но Майкл не имел ни малейшего представления о его существовании. Вскоре после того, как Майкл вступил на тропу, пейзаж и общая атмосфера очень сильно изменились. Нигде не виднелись ни строения беспорядочно разросшегося Лос-Анджелеса, ни бесчисленные пригородные особняки, окружающие город. На самом деле не было никаких признаков цивилизации. Ни телефонных столбов, ни самолетов, ни мостов автострад. Майкл с нетерпением шагал по расстилавшейся перед ним тропе, словно ребенок, разворачивающий упаковку с рождественским подарком. Все вперед и вперед, ни о чем не думая. Но теперь он стал понемногу осознавать, что все глубже проникает в совершенно новый мир. Это путешествие выводило его в реальность, разительно отличающуюся от той, которую он только что покинул. Майкл предположил, что попал в некое пространство между землей и небесами, где ему предстоит начать свое духовное обучение, которое, как он полагал, должно подготовить его к великой награде – возвращению домой. Тропа постепенно расширялась, и теперь ее уже можно было назвать проселочной дорогой. Она была 1,5 метра шириной, без каких бы то ни было отпечатков следов, и по ней было очень легко идти. Вдруг Майкл резко обернулся. Что это? Он заметил, как что-то темно-зеленое стрелой метнулось в сторону и скрылось за большим валуном. «Должно быть местная живность», – подумал Майкл. Пройденная дорога казалась зеркальным отражением дороги впереди. Извилистая тропа, сбегающая с пригорка на пригорок и исчезающая вдали. Среди роскошных трав тут и там росли деревья и виднелись скалистые выступы. Цветочные полянки оживляли ландшафт яркими мазками, словно специально нанесенные в нужных местах на безупречный холст природы. Майкл остановился отдохнуть. Часы он не брал, но по положению солнца прикинул, что было около 2 часов дня, пора обедать. Майкл сел у дороги и уничтожил последние остатки еды. Оглядевшись, он заметил, как тихо кругом. «Птиц не видно», – подумал он. Затем внимательнее вгляделся в пыль под ногами. И насекомых тоже. Очень странное место. Майкл задумался. Вдруг его волосы потревожил порыв ветра. Хотя бы воздух тут есть. Майкл посмотрел в небо и увидел чистейшую голубизну погожего дня. Майкл вспомнил, что в его рюкзаке совсем не осталось еды, но не сомневался, что Бог даст ему пропитание. Он вспомнил историю о Моисее, 40 лет водившем народ Израиля по пустыне. Согласно преданию, эти странники питались манной небесной. Майкл задумался, правда ли это. Вероятно, в семьях, шедших с Моисеем, было немало упрямых подростков, постать современным, подумал Майкл. Он представил себе, как молодые люди жалуются родителям. «Эй, мы проходим мимо этой скалы уже 8-й раз с тех пор, как я был маленьким. Как вы можете верить этому Моисею? Он водит нас по кругу. Пустыня не может быть такой огромной, вы слышите?» Майкл рассмеялся, подумав, не увидит ли он вскоре тот же валун, мимо которого прошел только что. Возможно, и он ходит по кругу. Ведь Майкл, подобно израильтянам в пустыне, не знает, куда направляется. И еды у него тоже нет. Заметив такое сходство, Майкл снова засмеялся. Возможно, это была награда за смех или просто пришло время, но за следующим поворотом непрестанно расширяющейся грунтовой дороги Майкл увидел его. Дом ярко-синего цвета. Ну и ну. Если бы это увидел Фрэнк Ллойд Райт, он бы просто взвыл от возмущения, подумал Майкл со усмешкой. Надеюсь, я никого не обижаю. Просто никогда еще не видел таких ярко-синих домов. Дорога почти вплотную подходила к крыльцу, поэтому Майкл не сомневался, что именно здесь ему предстоит сделать первую остановку. Никаких других строений поблизости не было. Подойдя к дому поближе, Майкл разглядел, что он был не просто синего, а кобальтового цвета и как бы слегка светился изнутри. Свернув с дороги на тропку, ведущую к порогу, Майкл увидел небольшую табличку с надписью «Дом карт». А ведь совсем недавно он мечтал именно о карте. Теперь будет попроще. Возможно, оставшаяся часть путешествия сулит меньше неопределенности. Подобная карта местности стала бы очень ценным подспорьем в этой чужой стране. Внезапно дверь открылась, и на порог вышло прекрасное синее существо, точно такого же цвета, как и сам дом. Очевидно, это была ангельская сущность, ибо, подобно ангелу из видения, существо было исполинского роста, гораздо выше человеческого. Ангела окружала атмосферу величия и запах цветов. Как и в предыдущем случае, Майкл отчетливо ощущал аромат ангела. Синий обратился к человеку. «Приветствую тебя, Майкл Томас, с чистым намерением. Мы тебя ждали». В отличие от ангела из видения, у этого существа было лицо, постоянно сохранявшее выражение довольства и радости, независимо от того, что говорил ангел. Майкл был рад компании и хотел проявить почтение соответствующей ситуации. Он поприветствовал ангела. «Приветствую и я тебя, о великий синий!» Тут Майкл прикусил язык. А что, если ангелу не понравится, что его называют синим? Что, если ангел только кажется ему синим в силу особенностей человеческого восприятия, а на самом деле он совсем другой? Возможно, его истинный цвет вообще не имеет ничего общего с синевой. У Майкла просто перехватило дыхание от потока этих «что если», которые пронеслись в его человеческом уме. «Я синий для всех сущностей, Майкл Томас, с чистым намерением», – задумчиво произнес ангел. «И я с радостью принимаю твое приветствие. Добро пожаловать в дом карт. И приготовься к тому, что тебе придется провести здесь ночь». На этот раз Майкл обрадовался, что синий прочел его мысли. Или, как там говорил первый ангел, он их почувствовал. В любом случае, Майкл был доволен, что не обидел хранителя первого дома. Майкл и синий ангел, две несоразмерные сущности, вошли в синий дом. За дорогой, чуть левее входа в дом, рос куст. Из его густых ветвей на закрытую дверь пристально смотрели два огромных, злобных, свекольно-красных глаза. Эти глаза не теряли бдительности. Они не ведали усталости. Их хозяин был безмолвен и бесконечно терпелив. Он ни на миг не отведет взгляда от двери и не прикроет век до тех пор, пока Майкл Томас не выйдет из дома, чтобы продолжить свой путь. Войдя, Майкл на миг застыл в изумлении. Внутри дом оказался просто необъятным. Казалось, ему нет конца, хотя снаружи он выглядел как маленький скромный домишко. Майкл вспомнил, как первый ангел говорил, что вещи не всегда таковы, как кажутся, и очевидно, в данном случае он столкнулся с одним из проявлений новой реальности его сознания. Майкл задумался об особенностях своего нового восприятия. Есть ли в этом какое-то скрытое значение? Майкл шел вслед за ангелом по огромным залам дома карт. Интерьер напоминал первоклассную библиотеку, вроде знаменитых книгохранилищ Европы, где хранятся бесценные древние манускрипты. Однако вместо полок с книгами тут были десятки тысяч круглых отверстий в деревянной панели, где, по-видимому, находились свитки. Казалось, стены вздымаются до самых небес, и в каждом зале, куда они входили, Майкл видел уходящие вверх ряды отверстий. Ему пока не представился случай разглядеть эти отверстия с близкого расстояния, однако можно было предположить, что там лежат карты, ибо на это указывало название дома. Но зачем столько карт? Казалось, путешествию по залам не будет конца, и по пути им не встретилась ни одна живая душа. «Мы здесь одни?» – спросил Майкл. Ангел обернулся к нему и усмехнулся. «Все зависит от того, что означает для тебя слово «одни». Ты видишь вокруг контракты каждого человека на планете», – сказал ангел и снова зажигал вперед. Майкл так и застыл на месте, ошеломленный словами синей сущности. Ангел неспешно удалялся. Почувствовав, что спутник отстал, хозяин дома остановился и терпеливо подождал Майкла. Он ничего не сказал. К высоким стенам из бесконечных рядов деревянных ячеек со свитками были приставлены длиннющие лестницы. Ангел сказал, что здесь хранятся контракты. Что бы это значило? «Я абсолютно ничего не понимаю», – воскликнул Майкл, поравнявшись с ангелом. «В ходе путешествия поймешь», – ответил ангел ободрительным тоном. «Ничего страшного тут нет. Все в порядке. Твой визит достоин почтения, и мы его ожидали. Твое намерение чисто, и все мы видим это. Расслабься и наслаждайся нашей любовью». Слова синего успокоили Майкла. Ни одна сущность во всей Вселенной не смогла бы сказать ничего более приятного в данной ситуации. Кажется, он чувствует что-то совсем новое. Первый ангел тоже посылал Майклу подобные вибрации любви, но теперь он эмоционально реагировал намного сильнее, чем тогда. «Прекрасно ощущать себя любимым, не правда ли, Майкл?» Синий ангел повернулся к Майклу. Он стоял к человеку лицом, возвышаясь над ним на целую голову. «Что это за чувство?» – тихо спросил Майкл. «Я вот-вот заплачу». «Ты переходишь к более высоким вибрациям, Майкл». «Я не понимаю, что это значит». «У вас есть имя, сэр?» Майкл снова забеспокоился, не обижает ли он ангела. «Вдруг это она?» Майкл не разбирался в подобных вещах, но поведение внешней сущности вполне позволяли предположить, что это женщина. «Называй меня просто Синий», – сказал ангел, подмигнув Майклу. «У меня нет пола, но из-за роста и голоса ты склонен воспринимать меня как мужчину. Вот и обращайся ко мне как к мужчине. Все нормально». Синий сделал паузу, чтобы Майкл смог усвоить сказанное. Затем продолжил. «Твоя человеческая клеточная структура может функционировать на разных частотах, Майкл. Допустим, что привычные тебе с детства вибрации принадлежат к первому диапазону частот. Однако в ходе этого путешествия для достижения поставленных целей тебе придется дойти до шестого или седьмого диапазона. Сейчас ты переходишь на уровень вибраций, который я назову вторым диапазоном, за неимением более подходящего названия. Как тебе уже говорили, с каждым диапазоном человек обретает более полное сознание подлинной реальности Бога. То, что ты ощущаешь сейчас, это осознание любви. Любовь обладает плотностью, Майкл. У нее есть определенные физические свойства и мощность. Новая частота вибраций позволит тебе чувствовать ее более отчетливо, чем до сих пор. Любовь – это сущность родного дома, куда ты стремишься. И в каждом из домов, которые ты посетишь по дороге, твое ощущение любви будет усиливаться. Майклу нравилось слушать Синего. До сих пор ему никто не объяснял подобные вещи настолько вразумительно. «Ты учитель?» спросил Майкл. «Да, ангелы каждого дома выполняют именно эту функцию, кроме последнего. Я преподам тебе истины, относящиеся к моему дому. и это же касается и остальных ангелов. К концу пути ты обретешь намного более широкое, чем сейчас, представление об истинном устройстве Вселенной. Моя задача состоит в том, чтобы вручить тебе нечто, что ты заслужил, высказав намерение пуститься в этот путь. Ты пришел в мой дом, чтобы получить карту твоего контракта. Завтра рано утром я передам тебе эту карту и отвечу на некоторые твои вопросы. Затем ты пойдешь дальше. Этот дом оказался первым на твоем пути не случайно, ибо здесь ты получишь помощь для дальнейшего путешествия. А пока я прошу тебя принять от нас в дар пищу и ночлег. Майкл снова пошел вслед за Синим, который теперь казался ему близким другом. Они вошли в прекрасный внутренний садик, где аккуратными рядами росли всевозможные фрукты и овощи. Свет, как и в прочих комнатах, падал через окна в крыше. Воздух был напитан ароматами плодов. Кроме того, откуда-то из соседних комнат доносился запах свежеиспеченного хлеба. «Кто за всем этим ухаживает?» – спросил Майкл. «Я никого, кроме тебя, тут не видел. А тебе нужна пища?» «В каждом доме есть подобные комнаты, Майкл. Нет, пища мне не нужна. Этот сад выращен исключительно для людей, идущих тем же путем, что и ты, которые проводят здесь время, необходимое для обучения. За садом ухаживают многие сущности. Просто ты их сейчас не видишь. Пока идешь путем знания, ты не останешься без пищи, ухода и крова. Давая питание и ночлег, мы чтим тебя и твое намерение». У Майкла появилось удивительное ощущение, что он окружен заботой. И они направились в другие комнаты, человек и синяя сущность. Наконец они пришли в уютную спальню. Кровать под роскошным балдахином, застеленная кружевным покрывалом, так и звала усталое тело Майкла в свои объятия. Взбитые подушки манили его, суля уют и покой глубокого сна. Майкл удивился, насколько тщательно здесь подготовились к его приходу. «И это все для меня?» – спросил он изумленно. «Для тебя и других, Майкл. Мы сделали это для всех, кто высказал такое намерение, как и ты». В соседней комнате Майкла ждал пир, явно слишком большой для него. Он никогда не видел такого разнообразия изысканных блюд. Один человек ни за что не смог бы съесть столько пищи. «Ешь сколько хочешь, Майкл», – подбодрил его ангел. «Ничего не пропадет. Но не переедай. И не поддавайся искушению взять что-то с собой. Это испытание. Его смысл ты поймешь позже». Синий вышел из комнаты, оставив человека одного. Майкл немедля поставил свои сумки, уселся за стол и принялся за трапезу. Редко ему удавалось так славно покушать. Стараясь не объесться, он наполнил желудок отменной пищей. Глаза начали слипаться. Майкла охватило чувство довольства и уюта, какого он не испытывал с самого детства, когда был окружен родительской заботой. «Эх, было бы так всегда», – подумал Майкл. «Ради этого чувства стоило жить на земле». Майкл встал из-за стола, подумав, что разберется с грязной посудой утром. Он очень устал. Ему едва хватило сил сбросить с себя одежду и повесить ее на крючке на стене. Он упал на кровать, и скоро его окутал теплый кокон крепкого сна. Утро было безмятежно тихим. Майкл чувствовал себя совершенно отдохнувшим. Умывшись, он направился в столовую и обнаружил, что оставленная с вечера посуда прибрана, а на столе стоит отменно приготовленный завтрак. На самом деле, этим утром его разбудил аромат яичницы, картофеля и свежеиспеченного хлеба. Майкл насладился трапезой в одиночестве. Сейчас, оставшись наедине с собой, он снова задумался, уместна ли была его просьба отправиться домой. «Хорошо ли мое стремление покончить с земным существованием?» – спрашивал он себя. «А как же остальные люди, по-прежнему живущие на земле? Они не смогут ощутить более высоких уровней вибраций, которые обрету я. Справедливо ли это?» При мысли о друзьях и сотрудниках ему овладела печаль. Даже судьба бывшей любимой тревожила его теперь. «Что происходит?» – удивился Майкл. «Я сочувствую абсолютно всем. Раньше такого не было. А ведь это больно. Мне грустно от того, что у меня есть то, чего нет у других. Означает ли это, что я избрал неверный путь? Может быть, следует вернуться?» «Ты неизбежно должен был задаться этими вопросами, Майкл», – сказал Синий, внезапно появившийся в дверях и снова настроившийся на его чувства. Майкл вздрогнул от неожиданности, однако он был рад появлению ангела и приветливо кивнул. «Поговори со мной об этом, Синий», – попросил Майкл. «Мне нужен совет. Меня одолевают сомнения, правильно ли я поступил». «Чудны дела духа, Майкл Томас, с чистым намерением», – сказал Синий. «И вот аксиомы человеческого просветления. Прежде всего, позаботься о себе, и величие твоего путешествия синхронно передастся окружающим, ибо намерение одного всегда влияет на многих». «И снова я не до конца понимаю, Синий», – смущенно произнес Майкл. «Пусть даже пока ты не понимаешь этого, Майкл, твои действия повлияют на других, подтолкнут их к собственным решениям, которые они не приняли бы, если бы ты не решил оказаться здесь сейчас. Поверь, что это правда, и не упрекай себя». Майкл почувствовал, как с его души свалился груз. Синий не мог до конца объяснить ему механику духовных процессов, но заверение ангела оказалось достаточно, и Майкл теперь мог продолжать свой путь более уверенно. Он взял свои вещи и вышел из покоев. Человек и ангел снова оказались в огромном зале и пошли по направлению к двери, через которую Майкл вчера попал в этот дом. Синий медленно шел позади человека, с восторгом озирающего великолепный интерьер. Ангел ничего не сказал, заметив рогалики, торчащие из рюкзака Майкла. «Куда мы направляемся?» – спросил Майкл. «Я правильно иду?» Он знал, что должен получить свою личную карту, и предпочел бы, чтобы Синий пошел впереди. «Можешь остановиться», – сказал Синий. Они находились посреди огромного расписного синего зала. Синий молча подошел к одной из прислоненных к стене лестниц. «Подойди сюда, Майкл». Майкл подошел. Синий велел ему взобраться на очень высокую лестницу и отыскать отсек со своей картой. Поднимаясь по лестнице, Майкл заметил, что все отсеки подписаны. Собственно, возле каждого было по две надписи. Одна напоминающая арабскую вязь и другая латиницей. Отсеки были расположены не в алфавитном порядке, а по какому-то другому принципу, непонятному для Майкла. Синий же, несомненно, прекрасно ориентировался в своем хозяйстве, ибо он точно указал Томасу, где находится его карта. И теперь Майкл находился не более чем в метре от этого места. Наконец он ее нашел. Ячейка с надписью «Майкл Томас», а рядом все те же странные буквы. «Должно быть, это ангельский язык», – подумал Майкл. Ангел велел ему не смотреть по сторонам, но лишь взять свиток из своей ячейки и спускаться. Майкл взял свиток и уже начал путь вниз, как его взгляд упал на другую группу имен. Его сердце едва не остановилось. Отец с матерью были здесь же. Ячейки сгруппированы по семьям. Вот как организована духовная система в этом зале. Майклу было строго запрещено трогать чужие свитки, но он немного замешкался, читая имена, которые ничего ему не говорили. «Почему эти имена оказались рядом с моей семьей?» – подумал он. «Майкл!» – окликнул его Синий. «Спускаюсь, сэр», – сказал оробевший Майкл. Синий знал, о чем он думает, но Майкл не задал свой вопрос, опасаясь нарушить правила этикета в этом священном месте. Майкл неохотно спустился по лестнице и вручил свиток Синему. Синий долго смотрел на человека, но в этом пристальном взгляде ничего не было скрыто. В нем была только благодарность за то, что Томас с уважением отнесся к священным правилам системы. И Майкл чувствовал, как Божья любовь пронизывает все его существо. В процессе этого бессловесного общения и человек, и ангел широко улыбались. Майкл почувствовал, что слова больше не нужны. Казалось, он может сообщить Синему все, что хочет, не произнося ни звука. «Очень странно», – подумал Майкл. «Тебе предстоит встретиться с еще более странными вещами», – ответил на его мысли Синий. «Чертовщина», – подумал Майкл, – «ничего не остается незамеченным». Ангел проигнорировал последние мысли человека и положил небольшой свиток на стол. Затем повернулся к Майклу лицом. «Майкл Томас с чистым намерением», – сказал Синий официально. «Это твоя жизненная карта. В той или иной форме ты отныне будешь всегда носить ее с собой. Мы преподносим ее с любовью, и она станет одним из самых ценных предметов, какие у тебя будут». Майкл почему-то вдруг вспомнил слова первого ангела о том, что новая энергия будет намного более текущей, чем прежняя. И у него возник вопрос. «А карта текущая?» «Больше, чем тебе хотелось бы», – загадочно ответило высокое синее существо. Майклу показалось, что ангел с трудом сдерживает улыбку. Синий вручил человеку карту и жестом пригласил его взглянуть на нее. Майкл взял свиток и на миг прижал его к груди, радуясь подарку, как ребенок. Он чувствовал значимость этого священного момента и развернул карту так торжественно, что Синий улыбнулся. Ангел знал, что будет дальше. Все восторги и ожидания исчезли, как только Майкл развернул небольшой свиток. Это был чистый лист. Или не совсем. В самом центре можно было разглядеть небольшую группу слов и символов. Майкл склонился над картой и вгляделся в обозначение. Посередине была маленькая красная точка, на которую указывала стрелка. Возле этой точки стояла подпись. «Ты здесь». Рядом был схематически изображен домик с подписью «Дом карт». Пару сантиметров вокруг точки занимала исключительно подробная карта местности, включая тропу, по которой пришел сюда Майкл. Затем карта заканчивалась. Карта изображала только нынешнее местонахождение Майкла и подробный план местности метров на 100 во все стороны. «Это что?» – спросил Майкл не особенно почтительно. «Это такая ангельская шутка, да, Синий? Я пришел в дом карт только для того, чтобы получить дивный священный свиток, который показывает мне, что я нахожусь в доме карт?» «Дела не всегда обстоят так, как кажется, Майкл Томас с чистым намерением. Прими этот дар и храни его у себя». Синий на самом деле не ответил на вопрос. Майкл интуитивно чувствовал, что расспрашивать дальше нет смысла, поэтому он свернул бесполезную карту и сунул ее в рюкзак. Он был явно разочарован. Синий провел человека к двери и первым вышел на крыльцо. Майкл следовал за ним. Ангел повернулся к Майклу лицом. «Майкл Томас с чистым намерением, прежде чем ты продолжишь свой путь, я должен задать тебе один вопрос». «Какой вопрос, мой синий друг?» – спросил Майкл. «Майкл Томас с чистым намерением. Любишь ли ты Бога?» Синий был совершенно серьезен. Майклу показалось странным, что первый ангел задал этот же вопрос, причем почти таким же тоном. Человеку стало интересно, в чем смысл этих повторений. «О мой несравненный синий учитель, поскольку тебе ведомо мое сердце, ты знаешь, что я воистину люблю Бога». Давая этот искренний ответ, Майкл смотрел ангелу в лицо. «И это так», — сказал синий. Затем он вернулся в синий дом и плотно закрыл за собой дверь. Майкл чувствовал себя, как после внезапно прервавшегося телефонного разговора. «Интересно, у этих ребят вообще не принято прощаться?» – подумал он. Погода была приятная и ласковая. Майкл накинул на плечо рюкзак с прихваченным из синего дома хлебом, взял в руки сумки и зашагал по грунтовой дороге туда, где его ждал еще один дом знаний. Майкл начал вспоминать все смешные моменты, которые ему довелось пережить в доме карт. Это же надо придумать карту, которая показывает только то место, где ты находишься в данный момент. Вот ведь бесполезная вещь. Я и сам знаю, где нахожусь. До чего смешная страна, думал Майкл. Горы вторили эхом радостному смеху Майкла Томаса с чистым намерением, который щедро делился своей радостью с деревьями и камнями, встречавшимися ему на пути домой. И еще его смех долетал до бородавчатых зеленых ушей темного существа, крадущегося метров в 200 позади него. Майкл ничего не знал об этой сумрачной тени, терпеливо дожидавшейся его дверей дома и теперь снова преследующей его по пятам. Темная сущность была не из этих краев. Ей не требовалось ни пищи, ни сна. Она не знала радости. У нее была только решимость не допустить, чтобы Майкл когда-либо добрался до последнего дома. У чудовища была цель, и оно неотступно следовало за Майклом Томасом с чистым намерением.